Стена внутри, глава 3. Идеальные жители города выходили из своих домов на его идеальные улицы. У них все хорошо. Их глаза не выедает невидимый дым. По лицу не течет кровь. Они приняли город и не хотят сбежать из него. Простые обыватели, которых радиодруг разбудил и отправил на работу. Весь город походил на больничную палату. Белый, стерильный и полный идиотов, которые даже не замечают, что все вокруг не так, как должно быть. Или просто прикидываются, что не замечают. У них нет вопросов и сомнений. Они не ищут дочерей, и жить им намного проще. Возможно, так и стоит поступить. Вернуться к жене и притвориться, что все в порядке. «Но все не в порядке!» Макс сказал это вслух. «Гражданин, с вами все хорошо?» Старуха в белом платье заботливо похлопала его по плечу. Макс оглянулся, и одного взгляда хватило, чтобы старуха поняла, насколько все нехорошо. Она отпрянула и молча ушла. Но просто стоять вот так посреди улицы... тоже не лучший вариант. «Эй, эй, бабуля!» Макс догнал старуху. «То есть гражданка! Скажите, как мне попасть в кафе «Аллея дубов»?» «Лучшие завтраки в «Аллее дубов»» «Мой радиодруг всегда так говорит», — заулыбалась старушка. «Я как раз оттуда. Там подают такие чудесные оладьи. Закажите их, гражданин». «Да, да, обязательно закажу. Так где эта аллея?» «Да вон она», — старушка махнула рукой. «Через квартал». Макс оставил старушку в покое. Его зовут Макс, и ему надо поесть. Это то, в чем он твердо был уверен. Странно, но голова перестала болеть. Стоит начать соблюдать правила, называть местных идиотов гражданами, следовать указаниям радиодруга, и боль уходит. Вместе с болью уходит запах дыма, а лоб перестает кровоточить. Аллею дубов он нашел почти сразу, хотя ни аллеи, ни дубов не было и близко. Он вообще не видел пока ни одного дуба в городе, только одинаковые деревья, подстриженные как шар. Слишком одинаковые. Он подошел поближе и пересчитал ветки. Потом на соседнем дереве, на еще одном, пересчитал штакетины в заборе. «Гражданин, с вами все в порядке? Ваше поведение нарушает установленный порядок», сообщил владелец забора. Макс не стал спорить на этот раз. Он улыбнулся и радостно доложил. «Все в порядке, гражданин, все в полном порядке в нашем городе, лучшем городе мира. Я лишь напомнил себе, как он прекрасен в каждой его детали, в каждой ветке на дереве и в каждом заборе прекрасных домов». «Идеальных домов идеального города», – закивал владелец забора и оставил его в покое. Голова совершенно перестала болеть. Город-то действительно идеальный. Настолько, что в каждом заборе ровно 20 штакетин от его угла и до калитки. И веток на всех деревьях, судя по всему, поровну. Но в небе нет ни одной идеальной птицы. И ни одна идеальная муха пока не прожужжала мимо него. Макс вошел в аллею дубов. Совершенно обычная закусочная. Макс не помнил других закусочных, но не сомневался, что видел такие места и раньше. Белый пол, белые столешницы, диваны, обтянутые искусственной кожей. Под потолком болтается липучка для мух, на которой нет ни единой мухи. Чистый воздух совершенно не пахнет едой. Разумеется, это идеальное кафе, и все прочие кафе в городе наверняка не отличаются от него. В аллее дубов лучшие завтраки. Но разве не все завтраки в каждом кафе города будут лучшими в мире? Он уселся за столик. Рыжеволосая официантка принесла меню и поставила на стол кофе, не дожидаясь заказа. Черный кофе, но хоть что-то не белое есть в этом городе. В меню аллеи дубов значились 3 пункта – завтрак, обед и ужин. «Как тебя зовут, милая?» – спросил Макс. «Я официантка», – ответила рыженькая. «Как вы можете видеть на моем бейдже?» Она продемонстрировала табличку с надписью «Официантка». «Что вы закажете, гражданин?» Макс посмотрел в меню. «Утром наверняка нужно заказывать завтрак. А если нет?» «Я хочу взять ужин». «Ужин будет доступен после 18:00 согласно распорядку. Вам необходимо заказать завтрак, не следует нарушать порядок». «Почему не следует?» «Если нарушать порядок, порядка не будет. Что вы закажете, гражданин?» «Если я могу заказать только завтрак, зачем ты вообще меню принесла?» Официантка отвечала без запинки, без размышлений. «Чтобы вы выбрали свой заказ, гражданин». «Тогда я выбираю обед». «Обед доступен после...» «Ладно, заткнись, я понял. Неси завтрак». «Погоди», Макс схватил ее за руку. «Скажи, а где я?» «А, погоди». «Я понял, да, я в самом лучшем в мире кафе «Аллея дубов». А в каком городе?» «Вы в городе. Я принесу ваш завтрак, гражданин». «А как называется город?» «Он называется город, гражданин». Головная боль снова постучалась в голову Макса. Вместе с болью проснулась злость. Пока еще сонная, вялая, он еще мог ее сдерживать, но тупость рыжей официантки уже выводила его из себя. «Так, смотри на меня. Соберись и думай, смотри на меня. Кафе называется «Аллея дубов». Я называюсь Макс, то есть ПУ-22. А как называется город?» «Город, гражданин? Вы можете выбрать любое кафе из многих, но никто же не станет выбирать другой город. Городу не нужно имя, если он самый лучший город на свете». «А ты была в других?» Я принесу ваш завтрак, гражданин. Макс отпустил официантку. Пусть проваливает, пока цела, все равно толку от нее нет. Люди за столиками пили кофе и жевали самые лучшие в мире оладьи. Вот же интрига. Что принесет официантка? Неужели оладьи? Он отхлебнул кофе. Странный вкус, немногим лучше простой воды. Вода. Отравленная вода в холодильнике. Рыжая принесла кофе, не дожидаясь заказа. Может, так положено, а может и кофе тоже отравлен? Черту все, если они хотят манипулировать и играть им, он испортит им всю игру. Эй, народ! Макс вскочил из-за стола. А кто со мной в поход? Я ПУ-22 из дома ПУ-22 на какой-то там улице. И я устраиваю туры в другие города. Я турагент. Поехали со мной в другой город. Ну, кто со мной? Эй, эй! Макс оглянулся. Бородатый коротышка сгорбился над кучей оладий и подавал ему знаки руками. Эй, сядь! Ты мне? Готов заказать тур по другим городам? Без проблем, только назови город и поедем, громко объявил Макс. Какой тур, придурок? Сядь и замолчи, не ищи себе проблем. ПУ-22, сохраняй спокойствие и не нарушай установленный порядок, загрохотал радиодруг, а бородач отвернулся от Макса и уткнулся носом в свою тарелку. А то что, радио хрен? Макс поднял свою чашку и демонстративно вылил кофе на пол. Что ты сделаешь? Нальешь еще отравы? Люди поднимались и выходили из кафе со скучающим видом, словно никуда не спешили. Ну что может им угрожать в самом лучшем городе? Разве что санитары, заходящие в двери. Гражданин, вы нарушаете предписанный порядок. Вам необходимо пройти с нами. А то что? Гражданин, вы нарушаете общественный порядок. Вам необходимо пройти с нами. Макс расхохотался. Это все, что ты умеешь? Так и будешь повторять. Эй, коротышка, а ты что скажешь? Идти мне с ними или нет? Макс встряхнул бородача за воротник и сдернул с его одежды бейдж. «Ты кто у нас? РИ-22?» «Ух ты, тоже 22, однофамилец!» «Ну что скажешь, необходимо мне пойти с ними или нет?» «Пусти меня, болван!» РИ-22 вырвал бейдж и схватился за свою чашку с кофе. «У нас самый лучший город! Гражданин, вы нарушаете правила!» Кофе дугой плеснулось на пол, когда Макс вышиб чашку из его рук. Нервный коротышка знал, что происходит, и он ответит на все вопросы. Они все ответят на все и за все. Пошла потеха. Макс не помнил драк, но их помнило его тело, он знал, что делать так же, как птица знает, как ей летать. Удар локтем сломал нос санитара, но тот словно не почувствовал боли. Макс ударил его еще раз, пнул второго в живот, но санитары не реагировали на удары, и что хуже, они не дрались. Они просто висли на нем, как камни на ногах утопленника. Макс повалился на пол. Когда игла воткнулась в плечо, все погрузилось в темноту и пришел покой. Тот, кто не осознает себя, хотя бы не задается вопросом, кто он.